Глава 9. «Следи лучше, чтобы сама призовая команда тебя и твоих пиратов не обидела», — подумал я, реагируя на слова Гуфэня. Однако через минуту снова вернулся к этой самой теме. Погрузка моряков с Афины на десантные шаттлы, которые должны были доставить призовую команду на Абдул-Кадир, шла полным ходом. Народа у меня было хоть отбавляй, все свободные отсеки Афины были забиты нашими ребятами, которые после освобождения из плена в большинстве своем не желали переходить служить на американские корабли Дрейка, а остались на нашем единственном русском линкоре союзной эскадры, видимо, в надежде на то, что их адмирал, то есть я, как всегда что-нибудь придумает и добудет для них новые корабли. Я, безусловно, собирался это сделать, причем как можно быстрее, потому как не хотел зависеть от Итана Дрейка и остальных его командиров. При таком раскладе, который сложился в Бессарабии, не нужно щелкать одним местом, а сразу приниматься за формирование собственной эскадры. Именно поэтому я и приказал Аристарху Петровичу Жили, еще там, у Тиры-7, в наглую занять свободный эллинг для того, чтобы как можно быстрее восстановить характеристики Афины. И именно поэтому я первым вызвался идти на столь опасное задание, как взятие под контроль перехода Бессарабия-Таврида. Все очень просто. Лучшего варианта, как забрать трофейные корабли у османской эскадры, в этой звездной системе не было. Сражение с османами, несмотря на их превосходство в численности, было выиграть гораздо легче во всех отношениях, чем с теми же американцами Кайоды Ричардсона. Криптотурки всегда сражались в одной манере, они были предсказуемы, а тактика их давно была знакома русским космомарякам. К тому же боевые характеристики османских боевых кораблей, за редким исключением, таким как Абдул-Кадир или Садель-Бахр, уступали средним показателям кораблей флотов Американской Сенатской Республики. Поэтому кому же, как не к своим старым знакомым османам, мне было идти поживиться трофеями. Но вернемся к формированию призовой команды для моего нового линкора Абдул-Кадир, которая должна была взять управление кораблем у диких хунхузов. Кстати, после надо будет переименовать бывший османский линкор на какое-нибудь более благозвучное для русского космоморяка название. Но этим займемся позже. А пока мне не давала покоя шаткость ситуации с договоренностями с Гуфэнем и его офицерами. Все-таки пираты есть пираты, слово дал, слово взял, в зависимости от ситуации. И как поведут себя хунхузы, которые по-прежнему будут оставаться на борту Абдул-Кадира во время сражения с османами, предугадать сложно. А если что-то пойдет не по плану, и противник начнет одерживать верх? Не случится ли так, что Гуфэнь и его разношерстная компашка взбунтуются, перебьют моих людей и, снова взяв под контроль Абдул-Кадир, сбегут из сектора боя? За этими беспринципными ребятами не заржавеет. Несмотря на то, что сейчас я посылал на линкор команду из почти 200 человек, не думаю, что они справятся с таким же количеством хунхузов в случае предательства последних. Даже запертые в отдельных отсеках, эти грозные штурмовики, коими являлись почти все члены команды Гуфэня, могли без особых усилий, выйдя из-под контроля, захватить любой корабль. Поначалу я хотел отослать на Абдул-Кадир командиром Аристарха Петровича, как единственного старшего офицера в моем окружении, способного управлять таким огромным дредноутом. Однако потом подумал, что взрывной характер моего старпома и не менее взрывной, а скорее дурной характер Гуфэня, встретившись на мостике Абдул-Кадира, могут дать выброс такой разрушительной энергии, которая сметет все на своем пути. Жили, как бывшему корсару, хотя и сейчас на службе императорского флота, тоже палец в рот не клади. Это я по привычке сюсюкаюсь с хунхузами, как с малыми детьми. Кстати, по поведению и разумности действий, они действительно иногда похожи на младшую ясельную группу. Так вот, Аристарх Петрович, в отличие от меня, сдерживаться не будет и может в запале ссоры вышибить из стабельного оружия остатки мозгов Гуфэня или кого-либо еще из офицеров его команды, и тогда большой бойни на борту моего новоприобретенного линкора точно не избежать. Нет, этого допускать было никак нельзя. Поэтому я принял решение, оставив Кафтаранга Жилу за старшего на Афине, тем более что, по чести сказать, это был его корабль, а не мой, я лично отправился на Абдул-Кадир принимать командование, ибо был единственным, кого дикие хунхузы еще как-то могли слушаться. Разницы, с какого борта Афины или Абдул-Кадира я буду командовать своей маленькой эскадрой, не было никакой, тем более что бывший пиратский линкор в основных характеристиках практически не уступал Афине. Для того, чтобы поднять эти самые характеристики до высших уровней и прежде всего характеристики наступательного плана, я взял с собой на Абдул-Кадир почти сотню артиллеристов, команды которых, прибыв на линкор, рассыпались по его палубам и начали быстро приводить в порядок и активировать все бездействовавшие до этого момента палубные батареи. Хунхузы, не имея в своем экипаже большого количества профессиональных канониров, активировали меньше половины от общего количества орудийных платформ, отчего, кстати, и не могли на равных противостоять моей успешной атаке, случившейся полчаса тому назад. Теперь же все пушки Абдул-Кадира, за исключением тех, что мне пришлось вывести из строя во время скоротечного боя, были готовы к работе. Более того, добрая часть канониров заняла места на зенитных батареях линкора, тем самым увеличив защитные характеристики моей эскадры почти в два раза. Теперь навала турецких истребителей можно было не опасаться. Афина и Абдул-Кадир вдвоем могли, пусть и не без сложностей, но все-таки успешно противостоять атаке нескольких десятков спаги. Ну и наконец, со мной на бывший пиратский линкор прибыли несколько офицеров-операторов технической службы, которые настроили и активировали все до единого защитные энергетические щиты. В эту минуту Абдул-Кадир представлял собой настоящую летающую крепость, способную преодолеть самое серьезное сопротивление врага. По недовольной мине Гофэня я понял, что сделал правильное решение, лично прибыв на линкор. Теперь, зная об уважении его команды к русскому адмиралу, у четырехпалого хитреца не оставалось варианта поднять бучу. Это было видно по тем почтительным взглядам, которыми встречали и провожали меня хунхузы. Я поначалу опасался, что из-за моего нападения те будут вести себя холодно и даже агрессивно, но опасения мои оказались напрасными. Ни одного косого взгляда, если эту фразу вообще корректно применить в сторону ханьцев, не было на меня и моих людей брошено. Хунхузы по-прежнему продолжали подчиняться мне как главному. Видимо, помнили, как я легко победил в поединке на саблях Гуфэня, а потом еще показал всем термическую татуировку Пайдзу, принадлежавшую одному из хунхузских пиратских кланов. В общем, эти необузданные в боях и грабежах ребята сейчас вели себя крайне тихо и лишь ожидали моих приказаний. Неожиданно, но приятно, тем более, что сражение с османской эскадрой должно было вот-вот начаться. Почему? Очень просто, ведь не только на Афине и Абдул-Кадире были установлены сканеры дальнего обнаружения, хотя на пиратском линкоре они до моего прибытия и не работали. У наших врагов тоже имелись в наличии такие радарные установки, поэтому османы засекли нас еще когда мы с Гофенем только начали перестрелку между собой. И все то время, пока я разбирался с хунхузами, криптотурки готовились к сражению. Их капитаны не совсем понимали, что происходит между Абдул-Кадиром и Афиной, пытающимися друг друга расщепить на атомы, а после мирно стоящими борт к борту, но османы прекрасно понимали, что все эти гости собрались у перехода неспроста, и прибыли сюда явно не с дружеским визитом вежливости. Поэтому время, пока я возился с Гуфенем, турки потратили на то, что успели сформировать некое подобие дивизии, выстроиться в две линии и подойти к нам на достаточно близкое расстояние. Они не успели атаковать во время наших с Гуфенем разборок, но, тем не менее, видя свое превосходство, по крайней мере в численности, настроены были решительно и агрессивно. Поэтому не я со своей полубригадой напал на переход, а сами османы прибыли в сектор, чтобы разогнать непрошенных гостей. Что ж, тем лучше. Времени у меня оставалось и так не слишком много. Как я и предполагал ранее, у перехода нас ждала эскадра противника числом в 8 вымпелов. Из них 2 являлись тяжелыми крейсерами, это Гике и Тургут-Рейс. Еще 2 легкими крейсерами, Меджидие и Гамедие, прикрывали дредноуты, во второй линии 4 легкие османские галеры. Вернее, во второй линии, помимо галер, находился и Гике. Подобное расположение корабля говорило о том, что крейсер был серьезно поврежден в прошлых боях и сейчас не мог действовать на полную мощь, что не могло не радовать. Однако истребителей в ангарах Гике от этого меньше не стало. Я увидел сразу 2 эскадрильи, выныривающие из Гике и Тургут-Рейса, одновременно, каждая по 16 машин. Плюс к ним по ходу движения присоединялись одиночные пары с других османских кораблей. По итогу, перед первой линией построения нашего противника образовался рой из более чем 40 тяжелых спаги. Я рассчитывал, что истребителей у турок будет меньше, ибо часть из них должна была погибнуть в прошлых сражениях с нашими мигами, но ошибся. Ангары стоящих перед нами кораблей были ими заполнены до отказа. Что ж, с наличием Абдул-Кадира я планировал легко справиться и с таким количеством истребителей врага. «Вон тот хочу!» Неожиданно за моей спиной раздался писклявый голос Гуфэня. Я обернулся и с удивлением посмотрел на пирата. Тот заискивающе, как мне показалось, улыбался и тыкал пальцем на один из османских крейсеров. Я понял, что Гуфэнь уже начал делить шкуру неубитого медведя и выбирать себе трофейный крейсер. Губа у него не дура. Хунхус показывал на тяжелый крейсер «Тургут-Рейс». По сути, на данный момент самый боеспособный дредноут дивизии противника. Если честно сказать, то я и сам не прочь был заиметь такой великолепный экземпляр в виде «Тургут-Рейса» в свою эскадру. Слишком он выглядел сейчас лакомым кусочком в сравнении с остальными кораблями османов. Из достойных крейсеров был еще «Геке», но, как я уже говорил ранее, тот оказался сильно поврежден и от этого менее желанен для меня, как флотоводца. На легкие крейсера и галеры я как-то вообще не смотрел, понимая, что в настоящем бою это расходный материал. «Немного ли ты захотел, друг Гуфэнь?» — покачал я головой. «Вообще-то это самый лучший корабль у противника». «Самый лучший ты только что у меня отобрал, адмирал-пацан», — с упреком буркнул пират. «Ладно, не сердись», — отмахнулся я. «По ходу сражения посмотрим, кому что достанется и достанется ли вообще». Я специально не стал сейчас спорить с Гуфэнем, тем более разочаровывать Хунху за тем, что ни при каких условиях не собирался отдавать ему трофейный «Тургут-Рейс». Обойдется каким-нибудь легким крейсером, тем более для пиратов это гораздо лучший вариант для, так сказать, работы. Ого, начал уже думать о том, как Гуфэню и его головорезам легче будет убивать и грабить. Вот до чего докатился. «Сдавай все боевые посты и собирай народ на средней палубе», — дал я указание Гуфэню. «И давай без глупостей, чтобы никаких стычек между моими моряками и твоими хунхузами на борту во время сражения не было. Понял меня?» «А что это ты, хитрый адмирал-пацан, хочешь собрать всех нас в одном месте?» — занервничал пират. «Гуфэню не проведешь. Гуфэнь умен не по годам. Перебить решил?» «Точно умен не по годам», — тяжело вздохнул я. «Если бы хотел перебить, то, наверное, не оставлял твоих людей вооруженными до зубов и запер бы в отдельных отсеках внешнего периметра, а потом разгерметизировал бы их и выкинул всю вашу банду, с которой мне уже, если честно, надоело возиться, в открытый космос». «А, вот ты дуралей, сам рассказал свой план», — усмехнулся Гуфэнь. «Теперь нас не заманишь во внешние отсеки, глупый адмирал-пацан». «Отлично», — махнул я рукой, готовый согласиться, только бы не спорить с этим персонажем. «Оставайтесь все в центральном коридоре на средней палубе и будьте готовы к абордажной атаке». «Мы всегда готовы к бою», — важно заявил Гуфэнь, следуя к выходу из командного отсека. «Не забыл, что я тебе сказал?» — строго повторил я вопрос. «Сидим тихо, ждем приказа», — эхом отозвался Гуфэнь. «Отлично, если будете паиньками, получите сладкий приз». «Конфеты сам ешь, адмирал-пацан», — недовольно воскликнул Гуфэнь. «А мне давай новый корабль».